Глава 36. Яна. Полтора часа до рейса. Смысла выходить в город нет. Просто села в зале ожидания и нырнула в телефон. Нужно подготовиться к занятиям. Сегодня перерыв, завтра два занятия, а дальше вся неделя заполнена. Правильно ли я сделала, что уехала? Да. Там, где я собираюсь жить, ценник в 5 раз ниже, чем на Бали, где деньги улетали со свистом. А для меня важно жить на свои. С отцом почти не общаемся, беру со счета только в крайней необходимости. Жить на деньги Тимура тоже было бы несколько странным. В общем, сейчас все складывается наилучшим образом. Повторила эту фразу несколько раз для закрепления. Протасов. Перелет порядком утомил, что никак не могло сказаться на его хорошем настроении, а еще нервы. Пока он сидел в самолете, полиция ворвалась в особняк и начала перерывать там все вверх дном. Приятного мало. Пусть ищут, все равно ничего не найдут, он позаботился. Но сам факт бесит, возмущает. А началось все с предложения Соболевского. Да, именно так. Черная полоса началась именно с появления этой девчонки, Яны. Где она сейчас, неизвестно. Мог бы выяснить, но своих проблем было выше крыши, не до этого. А сейчас специально выяснять еще не решил, будет или нет, вот если бы сама попалась. Но как? Конечно, глупо этого ожидать, можно только мечтать. Вон та девчонка, что сидит ближе к окну в зале ожидания, кстати, похожа по типажу, и даже очень. Если бы только вместо нее сидела сейчас Соболевская. Брюнетка подняла голову, и у него аж дух захватило. Она, точно она, ошибки быть не может. Он пока еще в здравом уме. Но как? Девица вновь уткнулась в телефон, а он подошел ближе. Яна Соболевская собственной персоной сидела сейчас на пластиковом стуле прямо перед ним. Грузная женщина, что сидела через кресло, вдруг поднялась, подхватила сумку и освободила сразу 2 места рядом с девчонкой, как специально для него. Вот что значит судьба. Сама судьба подает ему знак, что он на верном пути. А все его желания рано или поздно исполняются. А выглядит, кстати, даже лучше, чем он ее запомнил. Яна. Разместила объявление еще на одном сайте. Между прочим, вполне можно и себе такое заказать. Раскрутить, а потом зарабатывать на рекламе. Но это в перспективе. Когда и если окончательно помирюсь с отцом, и он согласится финансировать проект. Раньше никогда не думала о таком варианте. А сейчас идеи приходят просто одна за одной. Пожалуй, запишу все это в заметке, чтобы не забыть. Принялась набивать текст. Почувствовала, что место рядом со мной освободилось. Сразу стало легче дышать, потому что женщина все время что-то ела, и с ее стороны, даже через все ее сумки, то и дело доносились не самые приятные запахи. Какие-то беляши, котлеты. Сейчас хоть можно расслабиться. Хотя нет, место рядом со мной сразу же кто-то занял. Не стала смотреть кто, чтобы не отвлекаться и не выбиться из потока мыслей. Ясно только, что мужчина, и парфюм такой, не самый любимый. Дорогая фирма, знаю ее, но не сильно в восторге. Хотя бы потому, что тем же самым парфюмом пользовался все время нашего знакомства неудавшийся жених. А Протасов — это тот человек, про которого меньше всего хочется вспоминать. Не считая, конечно, ненормального мужика из коттеджного поселка. В общем, Протасов на 2-м месте в списке худших знакомств. Яна, какая неожиданная, но приятная встреча. Пропел вдруг мужик голосом Протасова. Похоже, еще и глюки. На моем плече сомкнулись цепкие пальцы. «Что вы себе позволя...» Резко повернула голову, одновременно пытаясь выдернуть руку, и замерла на половине фразы. Слова застряли в горле, а дыхание участилось. Цепкий взгляд, хищная акулья улыбка на тонких губах, крючковатый нос. На меня смотрел сам Протасов, а его холодные пальцы с силой сжимали, не давая подняться с места. «Ну что, попалась птичка? Добегалась?» Произнес он неприятным пакостным голосом, от которого все внутри перевернулось во 2-й раз.